Анатолий Рыбаков. Роман «Воспоминания». Москва. Вагриус. 2005 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Глава первая. Воспоминания не поддаются точной хронологии. Написав три повести о детстве и три романа о юности, я смешал правду с вымыслом, трудно теперь отделить одно от другого. Я родился в 1911 году, 14 января, в городе Чернигове. Из родильного дома мою мать и меня, завернутого в тулуп, дедушка на санях отвез в село Держановку, где работал отец. Мороз был под 30 градусов, и всю дорогу дедушка держал палец у меня во рту, проверял, не замерз ли я. В Держановке мой отец управлял винокуренными заводами. Помню большой помещичий дом в глубине просторного двора. В дом нельзя было заходить, там жил барин. Как-то он прислал нам садок с живой рыбой, и отец что-то выговаривал матери по поводу этой рыбы. Первое мое воспоминание о матери — ее испуганное яйцо, об отце искривленные в злой насмешке губы. Радость, испытанная мной при виде живых серебряных рыбок, была убита. Однажды отец взял меня в поездку на завод. Для чего, не знаю. Не любил ни меня, ни сестру, мы тоже не любили и боялись его. Самого завода не помню, но ощущения раннего детства возникают, когда я чувствую запахи солода, сусла и барды. Возвращались на линейке. Теперь таких линеек нет. На нее садились верхом, в затылок друг к другу, упираясь ногами в закрепленные стремена. Впереди с вожжами в руках отец, за ним я, за мной кучер, рыхлый деревенский парень. Лошадь бежала, попукивая, пук-пук, пук-пук. Это развлекало меня и отгоняло сон. Кучер, задремывая, приваливался ко мне, я поводил плечами, но молчал, боясь гнева отца, обругал бы и меня, и кучера. Я молча отталкивал кучера плечом, он пробуждался и отваливался. Мы ехали вдоль леса по укатанной проселочной дороге. Вечерняя прохлада сменилась ночной теплынью, зашла луна, осветив синим светом поля, ровными скатами уходившие из уже невидимый горизонт. Пугающая тишина леса, тоскливое однообразие бескрайних полей, освещенных таинственным лунным светом, первое воспоминание о родной земле. После революции до лета 19-го года мы жили у дедушки, отца моей матери, в маленьком городке Сновске Черниговской губернии. Позже он был переименован в Щерс, в честь местного уроженца, героя гражданской войны. Сейчас, возможно, городку возвращено прежнее название. Дедушку и бабушку со стороны отца я не знал. Дедушка и бабушка были для меня родители моей матери, Рыбаковы. Я был старшим внуком, и дедушка меня очень любил. Широкоплечий, чернобородый человек, очень красивый. В Москве, куда он приехал уже стариком, прохожие оборачивались ему вслед. У него было поразительной белизны, широкоскулое лицо, оттененное черной цыганской бородой, и раскосые японские глаза с синими белками. В молодости дедушка работал на строительстве железной дороги, таскал шпалы, потом на скотобойне гонял гурты, сбывал сельскохозяйственные машины и, наконец, обзавелся собственным делом — лавкой скобяного и москотельного товара. Сил он был необычайный. Ухватившись за рога, ставил быка на колени. Происхождение его фамилии Рыбаков мне неизвестно. Бабушка моя из Гомеля, дочь ломового извозчика. К ней сватался тоже ломовой извозчик, и он уговорил своих товарищей отколотить дедушку, чтобы тому неповадно было ездить в чужой город отбивать невест. Они захватили дедушку на вокзале. Тот, кто видел драки ломовых извозчиков, знает, что это такое. Бьются насмерть железными ломами, которыми закручиваются веревки на телегах. Дедушка вырвал у одного извозчика лом и вбежал в станционный зал. Вокзал огласили крики перепуганных женщин, плач детей. Станционное начальство попряталось. С ломом в руках дедушка проложил дорогу через толпу, схватил мою будущую бабушку и сел в поезд. Венчались они в Сновске. В городе и окрестных селах дедушку уважали за силу, бесстрашие и справедливость. Добрый человек, но вспыльчивый и скорый на расправу. Раздавал женатым сыновьям увесистые оплеухи. Докторов не признавал. От всех болезней употреблял гнилые яблоки. С хорошим поносом, по его убеждению, проходила любая хворь. Я сам был свидетелем такой сцены. Два мужика украли у дедушки несколько полос железа. Никем не охраняемое оно лежало возле лавки. Был базар, и как заметил дедушка воров в этой сутолке, не знаю. Он выскочил из лавки. Увидев его, мужики бросили железо и стояли, отспенев от страха. Один из них был знаком дедушке, другой нет. Собралась толпа. Кто-то предложил сбегать за милицией, но дедушка не разрешил. Он велел отнести железо на место. Потом спросил у знакомого мужика, как рассчитываться будем, не чипр. Тот молчал. Ударом кулака дедушка опрокинул мужика на землю. Изо рта и из носа у того шла кровь. Рассчитались? Мужик молчал, утирая окровавленный рот. Второго незнакомого дедушка не тронул. Он бил не за воровство, а за предательство. Этому знакомому он раньше доверял. До сих пор в моей памяти стоит запах дедушкиной лавки, заставленной ящиками, лотками с гвоздями, мешками с краской, бочками с олифой, железом, косами, серпами, подковами, топорами. Дедушка был торговец, честный, порядочный, трудолюбивый. С великими трудами добывал он копейку и заставлял домашних ее беречь. Однажды моя мать, тогда еще девушка, несла из кухни в столовую керосиновую лампу. И вдруг раскаленное стекло упало ей на руку, она недостаточно плотно вставила его в лампу. Но она его не сбросила, осторожно ступая, донесла до столовой. Предпочла сжечь руку, нежели разбить стекло, стоившее несколько копеек. До конца жизни на руке матери оставался след от ожога. Вместе с тем никто так не помогал другим, как дедушка. Человек состоятельный, он считал своим долгом выручать людей из беды. Жила в городе вдова Городецкая. Пекла и продавала на базаре булки, зарабатывала гроши. На них кормила кучу детей, оборванных и вечно голодных. Но задолжала богатому мучнику Фрейдкину. Тот перестал отпускать ей муку. Кто может помочь? Конечно, Авраам Рыбаков. Дедушка пошел к Фрейдкину и сказал, долг ее выплачу я, а ты выдашь ей 2 пуда муки бесплатно, и чтобы было так, как я говорю, так и никак иначе. Дедушка выплатил долг, Фрейдкин отпустил Городецкой муку, она снова начала торговать булками, прославляя дедушку на весь базар. В 26-м году летом я гостил у дедушки в Щерсе. Туда же из Америки туристом с женой и дочерью приехал дедушкин брат Сэм, богатый мебельный фабрикант. Жена, важная дама, обращала ко всем застывшую на лице улыбку. Была полна высокомерного презрения к этой дикой стране и ее жителям. Естественно, все родственники, близкие и дальние, являлись в дедушкин дом засвидетельствовать свое почтение знатным иностранцам. И каждому Сэм, гладко выбритый человек, совсем не похожий на дедушку, давал по доллару. Отворачивался, вынимал из толстого бумажника долларовую купюру и хмурясь вручал посетителю. Тень недовольства пробегала по дедушкиному лицу, чувствовал унизительность этой процедуры. Давая деньги, дедушка помогал людям, а его брат отделывался от них. Сновск не напоминал традиционные, нищие, подслеповатые еврейские местечки. Да таких и не было на Черниговщине, где еврейское население едва достигало 2%. Это был край черты оседлости, северо-восточная граница Украины. Дальше начинались Орловская и Курская губернии. Сновск — русский город, большой железнодорожный узел, окруженный зажиточными украинскими селами. Среди сновских евреев были потомственные провозные машинисты, винокуры, лесоводы, врачи, дантисты, аптекари, учителя, управляющие имениями, арендаторы. Дедушкин дом на Большой Алексеевской улице запомнился мне умиротворенной субботней тишиной, разительной в сравнении с базарной суетой будней. На столе белоснежная скатерть, тускло мерцают свечи, пахнет отварной рыбой и халой. Дедушка расхаживает по комнате и читает молитву. Он был верующим в той степени, в какой должен быть верующим простой, необразованный и деловой еврей, для которого вера — это прежде всего форма национального существования. Религия была его праздником, отдохновением от дел и забот. Ее догмы — основой порядка, которым он жил, ее обычаи — условием сохранения на земле его гонимого народа. Медленно и важно, заложив руки за спину, в парадном сюртуке и новом картузе шествовал дедушка по субботам в синагогу. Я нес за ним молитвенник и бархатную сумку с талисом. В Державновке мы жили среди русских людей. Я говорил только по-русски, как мои родители, интеллигенты социал-демократического толка, атеисты. И я, ребенок, тоже ни в какого бога не верил. Но отказать дедушке, увильнуть от этой обязанности не мог. Я нес за ним его молитвенник и сумку с талисом, пританцовывая на шатающихся досках деревянного тротуара. Дедушка был старостой синагоги. Обычно на эту должность выбирали человека состоятельного, чтобы мог и на синагогу дать, и бедным помочь, и с начальством поладить. Выбрали дедушку. Не самого богатого в городе, но его достоинство и мудрость были дороже любых денег. Выбрали его и начальником местной добровольной пожарной дружины, как человека решительного, крутого, умеющего твердой рукой наводить порядок и дисциплину. Мужчин туда принимали отборных, сильных, смелых. И вот с одной стороны, дедушка, почтенный староста синагоги, а с другой начальник добровольной пожарной дружины, мчится на пожар, нахлёстывает лошадей, свистит и гикает, ругается матом и лезет в самый огонь. После революции дом у дедушки реквизировали, в нем разместился комсомольский клуб. При НЭПе дедушка снова завел скобяную торговлю и купил маленький домик на той же Алексеевской улице в дальнем ее конце. Потом НЭП ликвидировали, дедушку посадили в тюрьму, требовали золота, денег, но ничего не добились и выпустили. Тут же с бабушкой они, уже глубокие старики, уехали из Сновска. Помню их приезд в Москву в 29-м году. Я был тогда комсомольцем, считал, что торговцы сами ничего не производят, и, следовательно, доходы их не трудовые. Но передо мною были мои дедушка и бабушка. Всю жизнь они работали с утра до ночи, занимаясь единственным, чем вынуждены были заниматься многие евреи в царской России — торговлей. Я видел двух раздавленных жизнью стариков, без крова, без угла, без средств к существованию. Дети. Один сын жил в Америке, другой в Палестине, третьего расстреляли. Четвертый сын торговца и сам бывший торговец метался по России в поисках пристанища. Пятый комсомолец отрекся от отца-эксплуататора. Две дочери были замужем, имели семьи, жили в перенаселенных коммунальных квартирах, и зятья, которые много лет ели дедушкин хлеб, тяготились стариками. Но дедушка и сам никому не хотел быть обузой. Разоренный, выгнанный из дома, так что вышедший из тюрьмы лишенец, то есть лишенный права на труд, на заработок, на жилье, даже на хлебные карточки. Он не пал духом, успокаивал и ободрял свою едва передвигающуюся старуху жену, искал работу. Людей раздражает вид чужого несчастья. Собственные заботы мешают разделять чужие. У бабушки тряслись руки, она проливала суп, крошки застревали в дедушкиной бороде. У меня ничего не было, кроме молодости, бесконечной жалости к дедушке и своей отдельной комнаты. В этой комнате старики жили со мной почти год. Дедушка уходил рано утром и возвращался поздно вечером. Искал работу. Искал в синагоге, где собирались старые евреи, надеялся на их помощь. Они ничем не могли ему помочь. Но дома он говорил, что завтра, самое позднее послезавтра, получит место. Он хватался за малейшую, самую призрачную надежду. Человек слова верил словам других. Он шутил и смеялся. Голодный уверял, что сыт, и в доказательство всегда что-нибудь приносил бабушке. Кусочек селедки, половинку крошечного бутерброда с баклажанной икрой, горстку винегрета, завернутую в бумажку. Улыбаясь, смотрел, как бабушка, присев у окна, медленно съедала. Когда дедушка уезжал в Ленинград, где родственники подыскали ему работу, я провожал его на вокзал. Мы сели в трамвай. И потому как дедушка садился в трамвай, я понял, что за год жизни в Москве он садится в него впервые. Все длинные концы по городу он совершал пешком, не позволял себе потратить 8 копеек на билет. На эти 8 копеек он мог принести бабушке горстку винегрета. В Ленинграде дедушка устроился ночным сторожем при складе пустых бутылок. Он помещался в сыром подвале. Получал 80 рублей зарплаты, 60 из них отсылал в Москву, бабушке 20 оставлял себе на пропитание. Ни комнаты, ни угла не снимал, жил при складе, очень дорожил местом. И когда заболел крупозным воспалением легких, не взял бюллетени. Перенес болезнь на ногах, отлеживаясь в сыром подвале, боялся потерять службу. А у него была бронхиальная астма. Он уволился, только почувствовав приближение смерти, хотел умереть на родине. Заехал за бабушкой в Москву, и они вернулись в Щерс, где дедушка родился, был богат и почитаем, где они венчались, растили детей и внуков, прожили жизнь, и где на окраине города им еще принадлежал маленький домик. Приехав в Щерс, дедушка составил завещание. После его смерти все остается бабушке, а после ее смерти раздается бедным. К завещанию был приложен список давних дедушкиных должников, и указано, что эти долги должны быть отданы на синагогу. Через 10 дней, в возрасте 73 лет, дедушка умер. Перед смертью он написал детям письмо, в котором просил не оставлять бабушку. Но детям не пришлось заботиться о ней. Похоронив дедушку, она оставила себе только необходимые для обряда собственных похорон, а остальное свое жалкое имущество раздала тем, кто был беднее ее, сказала, что ей осталось жить 3 дня, и она хочет, чтобы последняя дедушкина воля была выполнена при ее жизни. Ровно через 3 дня бабушка умерла. Вера в нечто, стоящее выше человеческих невзгод, помогла этим старикам достойно завершить жизнь, конец который был омрачен бедностью и страданиями. У меня сохранилась их фотография. Бабушка, еще видная старуха, в длинном традиционном еврейском платье, и дедушка, чернобородый красавец, с величественным, энергичным лицом и добрыми морщинками вокруг глаз. Я очень любил дедушку. Воспоминания о нем до сих пор волнуют и трогают меня. Помню его сильные руки и засаленный сюртук, пропахший железом и олифой. Человек труда и долга, он умел творить добро, быть справедливым и никогда не терять веры в лучшее будущее. В жизненных испытаниях этот простой человек проявлял больше мудрости и стойкости, чем я. Он был неграмотен и жил миром, который существовал внутри него. Это был хороший и честный мир. Я был учен, жил миром, который окружал меня, и не всегда противостоял его лжи и несправедливости.